Часть третья. Кровавый снег. Сей записью уведомляю всеблагородного коменданта города Таграма о событиях, имевших место на улице Цветочников третьего дня, отрядом дежурных стражей у подвала общественного дома за номером 12 по указанной улице было обнаружено мертвое тело, заколотое ножом в грудь. При обследовании подвала была обнаружена комната со следами проживания. Среди утвари найдено было треножников и плошек для масла 13 штук, плащи шерстяных леоранской работы 3 штуки, окровавленное полотнище, предположительно отрез льняной ткани работы цеха таграмских ткачей 1 штука. Также обнаружено остатков еды в изобилии. Следы испражнений свидетельствуют о проживании в подвале 3 человек в течение 7 дней. Предположительно, в подвале был осуществлен ритуал жертвоприношения властелину холода и тьмы, а тело, упомянутое выше, впоследствии оказавшееся телом ткача Гарагона, являлось жертвой. Также уведомляю сим, что увеличилось число жалоб горожан, веренного мне участка, на бесследное исчезновение родни и соседей. Считаю необходимым довести сии факты до сведения вашего всеблагородия. Рапорт сотника городской стражи, квартал Золотой Середины, Вальдар, сын Тамасара. Резолюция на рапорте. Совсем ополоумели. Война на носу, а они говно считают. Оставить сей документ без внимания, а сотника Вальдара и стражей его дежурных отправить в регулярные части армии, дабы не занимались дурью, а служили Отечеству. Военный комендант Таграма граф Паско де Бернардо. Эпизод 1. На третий день пути фургон с Остионом и воспитанниками накрепко увяз в месиве из снега и грязи. Армейский обоз, не дожидаясь отстающих, ушел вперед в белую пелену мокрого снега. Воспитатель охаживал быков кнутом, те рвались вперед изо всех сил, но толку от этого было мало. Фургон лишь трещал, грозя развалиться, но никак не мог выбраться из ловушки. Воспитанникам пришлось его разгрузить, вытолкать из глубокой колеи, снова загрузить, и лишь тогда они смогли продолжить путь. К этому времени обоза уже и след простыл. Теперь ехали медленно, пробираясь вперед почти на ощупь. Крупные хлопья снега, напоминавшие гусиные перья, сыпались с темных небес нескончаемым потоком, словно кто-то наверху рвал в клочья перины и подушки. Близилась ночь, быстро темнело, и дорогу окончательно занесло снегом. Тут уж не до скорости. Где там? Путники дружно молились Инканасу, прося легкого пути, опасались застрять еще раз. Колеса фургона узкие, окованные железными полосами, легко проваливались в грязь, так и норовили засесть в ней по самые оси. К наступлению ночи они все же добрались до небольшого городка, выстроенного прямо на дороге. Оказалось, что армейский обоз ушел дальше, даже не остановившись, чтобы пополнить запасы. Он догонял армию. Путешественникам все было понятно. Кроме одного, какой идиот решил отправить на войну наставника приюта и его старших воспитанников. Но приказ есть приказ. Армии отчаянно не хватало жрецов, ведь полководцам нечего было противостоять колдовству отродий Тайгрена, кроме простой стали. Наверное, кто-то решил, что один жрец и несколько учеников тоже сгодятся для боя. Поэтому сейчас Остион и старшие воспитанники тряслись в большом фургоне, направляясь на север, в Хальгард. Войска второй армии ушли вперед, подгоняемые приказами и угрозами. Они со всей возможной скоростью двигались к белым пустошам, где части первой армии Сальстана уже вступили в бой с воинством тьмы. Из Хальгарта летели отчаянные просьбы о помощи, и войска торопились как могли. За подкреплением следовали армейские обозы. Медленные, неповоротливые, но ведомые опытными извозчиками, знавшими толк в походах. Старый фургон с остионом и воспитанниками после недолгой перебранки с комендантом пристроили в хвост одному из таких обозов. Они ехали последними, едва поспевая за остальными. И вот отстали. Состион злился, рвал и метал, не скупясь на крепкое словцо, что раньше за ним замечали редко. Вообще воспитатель сильно преобразился, покинув стены приюта. Наверное, уже не считал нужным сдерживаться и блюсти честь наставника подрастающего поколения. Как-никак, рядом взрослые лбы, а не мальчишки. Воспитанники, еще не видевшие своего воспитателя в таком гневе, испуганно помалкивали. Но в этот раз раздражение наставника пришлось как нельзя кстати. Заспанный комендант городка, его название путешественники так и не удосужились узнать, был немилосердно вытащен со стеоном с теплой постели, несмотря на все протесты прислуги. Придя в себя и увидев разгневанного жреца и его глаза, пылающие огнем, комендант тотчас испросил благословение и выразил искреннее желание помочь. Выслушав Состиона, умерившего гнев, он прислал в распоряжение наставника кузнеца и кожевника. Те, уразумев, что попали в распоряжение разгневанного жреца, браво трудились всю ночь и к утру починили фургон. Причем не только исправили поломки, но и значительно усовершенствовали повозку, натянули новый тент, да так ловко, что щелей не осталось. Потом поставили новые колеса, крепкие, с широким ободом. Кроме того, в фургон загрузили маленькую железную печь с отводной трубой, формой напоминавшую бочку. Это было новейшее изобретение кузнецов. В последнее время оно пользовалось большим спросом. Правда, за это уже пришлось расплатиться звонкой монетой. Простым благословением дело не обошлось. К тому же пришлось раскошелиться и на уголь. Без него печь оставалась всего лишь железкой. Но наставник не стал экономить и щедро расплатился. Восход встретили уже в дороге. Состион рассчитывал догнать обоз к следующему вечеру. И потому решил не тянуть с выездом. Фарах сомневался, что они вообще когда-нибудь догонят обоз, но, как ни странно, им это удалось. Состион все рассчитал правильно. Как бы ни торопились возницы, но им и быкам нужен отдых. Наставник знал, что вскоре на пути колонны должен встретиться небольшой город Марон. Состион считал, что обоз должен в нем задержаться. Так и вышло. Старший обоза, грузный и бородатый северянин Топоран, встретил отставших путешественников жуткой бранью. Он сообщил Состиону, что больше не намерен дожидаться всяких еле ползущих оборванцев, потому что у него приказ и потому что у него есть начальство и еще. Состион молча кивал, но меж пальцев его правой руки стал разгораться белый огонек. Топоран, заприметив сияние, моментально заткнулся, проглотил последнее ругательство и отбыл в начало колонны. С этого дня все пошло на лад. Фургон с воспитанниками плелся в самом хвосте обоза, самым последним, но больше не отставал. Войска выдохлись и уже не мчались сумасшедшим галопом на север. Прибавилось дорожных проблем, болезни, дезертиры, отставшие, неразбериха с приказаниями, неверные карты. Стремительного броска не получилось. Тем не менее, отряды воинов продолжали бодро шагать на север, за ними тянулся обоз, а фургон со стеоном и воспитанниками приюта мирно катился следом. Потянулись размеренные холодные дни, одинаковые, как селедки в бочке. Воспитанники немедленно прозвали их обозными днями. Круглые сутки они тряслись в фургоне, грелись у печи, волю болтали и вылезали лишь на редких остановках, чтобы размяться. Ночевали тут же, в фургоне, на кипах солдатских одеял, составляющих основной груз. Погода стояла снежная, но не очень холодная. Тем не менее, воспитанники, привыкшие к теплой погоде, отчаянно мерзли. Грелись в меру сил. И у печи, и молитвами. Но сил учеников хватало ненадолго. Шутка ли, молиться целый день? Состион, правивший фургоном, напротив, грелся только словословиями Энканаса. К печи подходил только вечером, когда устраивались на ночлег. Воспитанники говорили охотно, много и о разном. Состиона не стеснялись. После той ночи, проведенной в деревне, они взглянули на своего наставника по-новому. Как-то на одной из остановок, выйдя отлить, пошептались и признали его правильным мужиком. Даже Гриндир, недолюбливавший наставника, признал, что тот вел себя как надо и в обиду себя не дал и не спасовал перед наглым обозником. Потому, вернувшись, не сговариваясь, стали вести себя свободнее, не оглядываясь на сгорбленную спину жреца. Разговаривали сначала с оглядкой, но, убедившись в том, что Состион не собирается вмешиваться в их беседы, воспитанники осмелели. Фарах тоже чувствовал себя свободно. В самом начале пути он опасался, что наставник будет донимать его расспросами, где он провел ночь перед отъездом. Но Состион только раз спросил его об этом. Выслушав сбивчивое объяснение Фараха о том, что он бегал к Ламироносу, жрец равнодушно кивнул и больше к этой теме не возвращался. Его больше занимали текущие проблемы. Подмастерье был счастлив. Он сохранил свою тайну, и при том ему не пришлось слишком много врать. Он лишь умолчал кое о чем, ну и только. О том, что по возвращению в Таграм обман может раскрыться, он старался не думать. И надеялся на то, что воспитатель, преображавшийся на глазах, забудет про это происшествие. Перемены в Состионе поражали. Он словно скинул с себя привычную маску учителя и теперь, как казалось со стороны, наслаждался свободой. Свободой от необходимости быть всегда во всем примером, быть наставником, командиром. Он проводил все дни на козлах, правя быками, и молчал, словно растратил запас красноречия на стычку с комендантом той ночью, когда они отстали от обоза. А вот его подопечные, почуяв волю, мололи языками, как жерновами. Для начала посмеялись над своими глупыми предположениями насчет перемен в приюте. Все объяснилось просто. Перед отъездом Состион решил навести порядок в хозяйстве. Ведь в приюте теперь остались только младшие воспитанники, а им ремонтировать дом не по силам. С одеялами все было понятно и так. А то, что прибавили занятий, объяснялось просто. Состион, зная о том, что скоро отправится в путешествие, хотел дать ученикам как можно больше знаний, пока еще мог. Обсудив дела приютские, перешли к личным. Гриндир, не скрываясь, мечтал вслух о карьере гонца. Говорил, что на войне гонцы в почете. И стоит только хорошенько выслужиться, вовремя доставить пакет, как тебя заметят. А там, глядишь, после войны, и доверия больше будет. Потом, дескать, без проблем можно будет устроиться в серьезную торговую компанию. Чай не обидят ветерана. А уж если какую медальку удастся получить, считай, будущее обеспечено. Килраз же грезил военными подвигами. Ему не терпелось опробовать в бою свой меч. Когда-то давно, собственноручно выкованный в кузнице у наставника, он мечтал покромсать куски северного великана, проткнуть волка, а то и рассечь башку какому-нибудь темному магу. Он с жаром припоминал сказания о былых битвах, в красках расписывал подвиги героев. Из него так и сыпались военные термины, названия оружия, основы тактики и стратегии. Оставалось лишь догадываться, откуда подмастерье кузнеца столько знает о войне. Хотя, кому еще, как не кузнецу, разбираться в оружии? А военное дело всегда было в чести у сальстанцев, в нем разбирался и стар, и млад. Сосим и Васка говорили мало, особенно в первые дни. Держались особняком, в разговоры вступали неохотно, но потом Гриндиру удалось их разговорить. Братья оказались не такими уж зазнайками, какими поначалу казались веселой троице. Начало дружбе было положено еще во время совместных работ в приюте, и теперь она окрепла. Братья говорили немного и все больше о доме. Оказалось, что они родом из небольшого городка на южной границе Сальстана, из Тирасама. Братья часто вспоминали свой городок, родителей, друзей и всегда добрым словом, с благодарностями. Они были очень довольны своей судьбой и не желали никакой другой. Вот только дорога давалась им тяжело, братья мерзли больше других, и потому в первые дни пути почти не отходили от походной печки. Фарах говорил мало, больше слушал других, боялся, что ненароком раскроет свою тайну. Сболтнет чего-нибудь лишнее про деда и про темных жрецов, а там и до беды недалеко. Поэтому предпочитал расспрашивать друзей об их планах, а сам больше молчал. Конечно, и Гриндир, и Килрас помнили разговор о темных жрецах, и им было интересно, где Фарах провел ночь перед отъездом. Но они не решались расспрашивать друга о приключениях при Састионе. Как-то раз им удалось улучшить момент, когда воспитатели братья отошли по нужде. Тогда друзья набросились на Фараха с расспросами. «Где пропал? Что случилось? Почему молчишь?» Тот соврал в ответ, что, дескать, бегал к ученому и провел всю ночь у него. И попросил друзей не раскрывать его секрет остальным. Килрас и Гриндир, конечно, пообещали хранить тайну и держать свое слово. Тем для разговоров и так было предостаточно. Обсудив планы на будущее, перешли к разговорам о войне, потом к политике. Через пару дней, видя, что наставник не вмешивается, воспитанники расхрабрились и развели разговоры о развлечениях. Сначала поговорили о выпивке, а потом перешли к разговорам о слабом поле. В любом мужской компании рано или поздно затевался такой разговор. Гриндир, судя по его словам, имел большой опыт общения с женщинами. Бывший уличный мальчишка рассказывал такие подробности, что братья таращили глаза. А Килрас краснел. Он признался, что тоже разок попробовал с одной цветочницей, но, похоже, его опыт окончился неудачно, потому как здоровяк на самом интересном месте сбивался и начинал путаться. У остальных воспитанников подобного опыта и вовсе не было. Гриндир же в красках расписывал свои любовные похождения, не скупясь на детали. Вскоре друзья сообразили, что он сильно приукрашивает реальное положение дел. Один раз бывший воришка так заврался, что Састион, обычно игнорировавший болтовню подопечных, расхохотался в полный голос. Тогда настала очередь краснеть Гриндиру. Он сбился и перевел разговор на скакунов. Друзья из солидарности поддержали тему, вспомнив, что Састион хоть и молчит, но все слышит. Через 5 дней, когда минула неделя с того дня, как путешественники покинули Таграм, воспитанники выдохлись. Наговорились вдосталь, до упора, на всю жизнь. Новизна обстановки уже не радовала. Обозные дни внезапно стали длинными и скучными. Теперь каждую остановку ждали как подарка, хоть какое-то развлечение. Время тянулось невыразимо медленно, дорога становилась в тягость. Развлечений было немного, самым главным оставалось обсуждение новых слухов. Их узнавали на вечерних остановках от обозников, когда брали у них уголь и еду. И слухов, и новостей было немного. Вторая армия уверенно продвигалась на север, а вестей из Хальгарда обозники не знали. Это понятно. Их дело заботиться о провианте, не более того. Обозники пополняли запасы в городах и деревнях, попадавших по дороге, берегли припасы, загруженные еще в Таграме до начала войны. Добыть удавалось немного. Армия, шедшая впереди, обычно выметала все запасы дочисто. Воспитанники, как и все остальные, питались в основном копченым мясом быков, жестким, как подошва, да кашами, что варили в котле прямо на печке. Иногда приходилось оставаться и без ужина. Наесться до отвала не получалось. Припасы экономили, но ребятам было не привыкать. В приюте тоже кормили отнюдь не по-королевски. Когда вспыхнула первая ссора, Сосим поцапался с гриндиром из-за дурацкой шуточки. В дело вмешался Состион. Он рявкнул на подопечных, мгновенно возвратясь к роли наставника. Те затихли, разом вспомнив о том, что у них есть старший. Но воспитатель словно очнулся от сна. Он разговорился, выругал всех разом и каждого по отдельности за лень и нерадивость, после чего объявил, что больше не позволит воспитанникам бездельничать и проводить в праздности дни. По мнению Состиона, они уже достаточно отдохнули, и настала пора браться за ум. С этого дня возобновил уроки, словно воспитанники и не покидали стен приюта. Как ни странно, ученики этому только обрадовались. Нашлось, наконец, занятие, способное развеять дорожную скуку. Пожалуй, еще никогда они не слушали Состиона так внимательно. Более того, еще никогда воспитанники так прилежно не выполняли все задания и упражнения. Даже гриндир, бездельник и лентяй, старался изо всех сил. Уроки проходили очень просто. Состион, не оборачиваясь, диктовал ученикам задания, в основном моления. А те повторяли за наставником, пытаясь интонациями превратить тексты в молитвы. Состион объяснял тонкости, ударения, продолжительность звуков, длительность пауз. Потом воспитанники должны были произнести моление самостоятельно. Слушая учеников, Состион часто ругался, не жалея крепких слов, чего никогда не позволял себе в приюте. Иногда даже бросал вожжи, оборачивался к ним и высказывал все, что думает об их происхождении и умственных способностях. Потом, правда, подробно разбирал ошибки нерадивых учеников, поясняя, где и как те ошиблись, и как этого избежать. В приюте Состион так не делал. Обычно он просто вдалбливал молитвы в головы воспитанникам, заставляя повторять нужные слова до тех пор, пока они не запоминались накрепко. Новый подход к учению быстро принес плоды. Воспитанники, не глупые ребята, старались изо всех сил, и вскоре Состион перестал ругаться. Моления получались у них все лучше, нужные интонации усваивались на раз, слова запоминались быстро. Келрас и гриндир, обычно отстающие, схватывали все на лету, ничуть не отставая от других учеников. Однажды Васка набрался храбрости и заметил Состиону, что такой метод обучения гораздо эффективнее старого и неплохо бы по возвращению в приют продолжить занятия в том же духе. Состион раздраженно глянул на него, склонив голову на бок, словно птица. Потом поджал губы, ткнул храбреца сухим длинным пальцем и сказал, что если им доведется вернуться в приют, то он не только сохранит такую манеру преподавания, но и на радостях пробежится голышом по двору. Воспитанники сначала онемели от такого замечания, потом захихикали только в кулак. Когда воспитатель промолчал, засмеялись уже в полный голос, представляя Состиона, скачущего по двору, в чем мать родила. Лишь Фарах не смеялся. Конечно, сначала он улыбнулся, но потом подумал, что Состион и не думал шутить. Воспитатель дал понять ученикам, что если они вернутся в приют целыми и невредимыми, это будет чудо. Такая вероятность ничтожно мала, как сказал бы Ламеронос. Ведь они ехали на войну, а это вовсе не загородная прогулка. Это лотерея со смертью. Фараху приходилось видеть смерть. От магии, от меча, от болезни. Он и сам едва не отправился на тот свет, причем не раз. И вот впереди снова замаячил призрак костлявой старухи, рассыпающий порошок забвения. Подмастерье отвернулся к печке и сделал вид, что греет руки, хотя на самом деле он пытался скрыть слезы, внезапно навернувшиеся на глаза. Ему стало холодно. В горле застыл тугой комок. Стало трудно дышать. Он помнил о гороскопе. Один раз ему удалось обмануть смерть, но на войне 2 месяца. Слушая, как посмеются его друзья, Фарах угрюмо размышлял о том, что они, в сущности, еще дети, и Гриндир, мечтающий о карьере гонца, и Килрас, уверенный в том, что война состоит лишь из подвигов и побед. Даже рассудительные Васка и Сосим, довольные судьбой, похоже, плохо понимали, что их ждет. Фараху стало почему-то больно и обидно. Ему хотелось сказать об этом друзьям, предостеречь их, объяснить или хотя бы напугать, чтобы они серьезнее относились к этому путешествию. Не как к забаве, не как к большому приключению. Не надо шутить, не надо смеяться, надо думать, как уцелеть. Смех его раздражал. Ему казалось, что друзья недостаточно серьезны и не понимают, во что ввязались. Подмастерье уже повернулся, чтобы сказать им об этом, но тут же поймал взгляд Состиона. Холодный взгляд прищуренных глаз. Предостерегающий и повелевающий. «Молчи! Ты понял? Ну, молчи!» И Фарах промолчал. Натужно улыбнулся, кивнул смеющемуся Гриндиру и промолчал. На следующей остановке Фарах выпрыгнул из фургона первым и отошел в сторону от дороги, чтобы набрать в котелок чистого снега. Пришло время пополнить запасы воды. Остальные остались в фургоне. Набирая снег, Фарах услышал подозрительный шорох и резко обернулся, обмирая от страха. Но оказалось, что это всего лишь Состион. Покачиваясь с пятки на носок, заложив руки за спину, он внимательно рассматривал Фараха. Его крючковатый нос казался подмастерью птичьим клювом. Да и вообще, Состион напоминал птицу, впрочем, как половина южан. «А ты умнее, чем я думал», — сказал воспитатель. «Посмотрим, насколько ты талантлив. Быть может, Эшмар и не ошибся в тебе?» После этого он развернулся и побрел к фургону, не оборачиваясь.